Море билось об эту стену, размывая ее, и она дрожала, готовая обрушиться и похоронить людей. Старик протянул ему огромную скобу, и Джонни онемевшими руками начал закреплять конец цепи. Ему нужно было просунуть толстый закаленный болт сквозь два звена цепи и закрепить его. Вода то и дело накрывала его с головой, море тянуло цепь к себе, стена песка над головой ежесекундно угрожала рухнуть, его задача была невероятно трудна. В 20 футах над ним с беспокойством суетился помощник, готовый в любое мгновение передать приказ двум бульдозеристам, которые должны были потянуть цепь. Но вот болт продет, сделан из полдесятка оборотов, работа закончена, пора давать команду. «Тащите!» — выдохнул Джонни. Старик поднял голову и заревел: «Тащите!» Десятник кивком головы показал, что понял. Его голова исчезла за краем стены, он побежал к бульдозерам, и в этот момент прибой приподнял цепь. Всего на несколько дюймов, но достаточно, чтобы зажать указательный палец левой руки Джонни между двумя звеньями цепи. Старик заметил выражение его лица, увидел, что он пытается освободиться. Что случилось? Вода на мгновение отхлынула, и он увидел, что произошло. Он отчаянно замахал руками, но сверху послышался рев двигателей, и цепь медленно двинулась вверх, извиваясь, как змея. Старик схватил Джонни за плечи, чтобы подержать его. Они в ужасе смотрели на застрявшую руку. Цепь натянулась, отрезав палец, брызнула алая кровь, и Джонни упал на руки старику. Большой желтый корпус бульдозера надвигался на них, грозя раздавить, но, использовав следующее отступление воды, старик оттащил Джонни в сторону, их откинуло и прижало к стене силой потока, устремившегося вслед за бульдозером. Джонни прижал раненую руку к груди, но кровь продолжала течь, вода вокруг порозовела. Он погрузился с головой, и соленая вода хлынула ему в легкие. Он чувствовал, что тонет, силы покидали его. Джонни снова вынырнул и затуманенными глазами увидел бульдозер на полпути к краю ямы. Чувствуя на себе руки старика, он снова погрузился в воду, и его зрение и разум окутала тьма. Когда она рассеялась, он лежал на сухом песке берега, и первое, что увидел, это склоненное к нему лицо старика, морщинистое и помятое. Серебристые седые волосы прилипли ко лбу. «Мы его вытащили?» — спросил Джонни. «Да», — ответил старик, — «вытащили». Он встал, отошел к джипу и уехал, оставив десятника заботиться о Джонни. Джонни улыбнулся этому воспоминанию. Убрав левую руку с руля ягуара, он лизнул обрубок указательного пальца. «Дел стоило пальца», — пробормотал он. В поисках дорожных указателей ехал он по-прежнему медленно. Он снова улыбнулся, вспомнив разочарование и боль, когда старик ушел, оставив его лежать на песке. Он не ожидал, что тот упадет ему на грудь, зарыдает и попросит прощения за все эти годы страданий и одиночества, но все-таки чего-то он ждал. Проделав 200-мильное путешествие в джипе по ночной пустыне к ближайшей больнице, где ему обработали и перевязали рану, Джонни на следующий день вернулся как раз вовремя, чтобы присутствовать при первой пробной обработке гравия.